Его рассуждения заставили одного из студентов, в будущем известного физико-теоретика, воскликнуть: «Но, Стрэт, если эта история про Беккереля правда, то она нарушает закон сохранения энергии». Своим замечанием он нащупал самое уязвимое место в теории. Только когда природа радиоактивности стала ясна, активный элемент превращается в инертный, возможно, после долгой цепочки превращений, пока вся радиоактивность не сойдет на нет. Парадокс был устранен. Шифр, который нельзя взломать. Немецкий физик Отто Фриш в начале Второй мировой войны оказался в английском городе Бирмингеме. Фриша тогда занимали два вопроса. Первый. Можно ли создать ядерную бомбу в ближайшее время? И второй. Как не позволить немецкому правительству добраться до норвежских запасов тяжелой воды? Оксида дейтерия, которая при разработке бомбы определенно понадобится. Для анализа ситуации был создан специальный комитет. Рассказ Фриша хорошо описывает царившее там напряжение. Доклад, который Пайрлс, другой немецкий физик, также эмигрировавший в Англию и живший в то время в Бирмингеме, и я направили сэру Генри Тизарду по совету Олифанта, ускорил создание комитета. Во главе его встал сэр Джордж Томпсон, сын Джозефа Томпсона, первооткрывателя электрона. Он и дал комитету кодовое имя – Комитет МОТ. Поводом к этому стала телеграмма от Нильса Бора, заканчивающаяся загадочными словами: «Искажи МОТ луч Кент». Мы все были убеждены, что это шифровка, возможно, анаграмма, предупреждающая нас о чем-нибудь. Мы пробовали переставлять буквы разными способами и получали искаженные сообщения вроде таких: «Радий взят». Следовало думать, что нацистами, или «Ю и Ди» реагируют. Это должно было означать, что уран вступает в цепную реакцию с тяжелой водой, соединением кислорода и тяжелого водорода, дейтерия, обозначаемого буквой «Д». Фриш забывает добавить, что к анализу шифра подключили профессионала-криптоаналитика, который выдал ответ: «Преврати день в ночь». Разгадка появилась только после войны, когда мы узнали, что Мод Рей из графства Кент служила у Бора гувернанткой. В 1939 году похожая путаница Финляндии стала причиной ареста и чуть не привела к гибели французского математика Андре Вейля. Вместе с женой он въехал в страну в июне того года, собираясь посетить двоих друзей, финских математиков. 30 ноября Вейль, уже без жены, та отправилась в туристическую поездку на север, был арестован. В тот день началась русско-финская война, первые бомбы упали на Хельсинки, и Вейль посчитал разумным скрыться на время авианалетов за городом. А когда они закончились, он отправился обратно в гостиницу, но по пути из-за близорукости, не разглядев издалека солдат с зенитными пулеметами, подошел к ним и стал рассматривать их в упор. Одежда выдавала в нем иностранца, и, разумеется, он был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза. В камере Вейль утешал себя тем, что Софус Али, знаменитого норвежского математика, попавшего в похожие обстоятельства, тоже арестовали за шпионаж, когда он прибыл в Париж во время франко-прусской войны 1870 года. Следствие по делу Вейля обнаружило в его бумагах два письма от русского математика, одно из которых заканчивалось так: «Надеюсь, ваш знаменитый коллега Бурбаки продолжит присылать мне доказательства своей впечатляющей работы». Дело в том, что Вейль, скорее всего, состоял в группе французских математиков, которые собирались в парижском кафе и публиковались под коллективным псевдонимом Н. Бурбаки. Подпись уточняла, что автор состоит в Пульдевской академии наук.